Правило седьмое. Готовностью пойти на риск и стремлением расширить свои знания руководители подают пример подчиненным. Успешные компании поощряют желание пойти на риск и стремление расширять знания. Но в жизни эти две концепции часто существуют только на словах и не более того. Слишком многие менеджеры советуют своим подчиненным попробовать что-то новое, а потом, когда это заканчивается неудачей, они же наказывают участников. И слишком многие из них живут в несуществующем, придуманном ими мире. Если вы хотите, чтобы ваши люди были готовы пойти на эксперимент и стремились расширить свой кругозор, подайте им пример. Рассмотрим готовность пойти на риск. Открыто признавая собственные ошибки и рассказывая о том, какие уроки вы из них извлекли, вполне можно создать такую обстановку, когда ваши подчиненные не побоятся идти на риск. Бесчетное количество раз я рассказывал о первой своей крупной ошибке, а это была чудовищная ошибка. В 1963 году взорвался опытный завод в Питтсфилде, штат Массачусетс. Я был на другой стороне улицы в своем офисе, когда произошел взрыв, вызванный искрой, воспламенившей большой резервуар с летучим раствором. Раздался оглушительный грохот, а потом во все стороны полетели куски кровли и осколки стекла. Весь район заволокло дымом. Слава богу, никто не пострадал. Несмотря на всю чудовищность этой ошибки, начальник моего шефа, бывший профессор Массачусетского технологического института Чарли Рид, не стал устраивать мне выволочку. Напротив, его благожелательный научный подход к изучению причин этого инцидента тронул меня не только потому, что позволил улучшить наш производительный процесс, но и потому, а это было куда важнее, что он не оставил без внимания наших людей в тот момент, когда они находились в подавленном состоянии. Это была не единственная допущенная мною ошибка. За свою жизнь я совершил великое множество просчетов. Я приобрел инвестиционный банк «Кидр Пибоди», стиль работы которого полностью отличался от нашего, и принял на работу множество ненужных нам людей. Вот, по крайней мере, две ошибки. Это был не бог весть какой опыт, но я открыто рассказывал о своих ошибках с целью показать, что совершать промахи вполне допустимо, если извлекать из них уроки. Не нужно читать нравоучения и уж тем более впадать в уныние по поводу допущенных вами промахов. Практика показывает, чем с большим юмором и легкостью вы относитесь к собственным промахам, тем большее число ваших подчиненных поймет, что каждый имеет право на ошибку. Что касается стремления расширить свои знания, то и в этом случае вы должны служить примером. Поймите, стать боссом вовсе не значит стать источником всех знаний. Ознакомившись с передовым опытом, которым обладала другая компания, я всегда пытался внедрить его в структурах General Electric. Возможно, я часто преувеличивал значение этого опыта, но я хотел, чтобы мои люди знали, с каким энтузиазмом я отношусь к новым идеям. И я действительно относился к ним с энтузиазмом. Вы также можете и должны учиться друг у друга. Вспомните того руководителя из Чикаго, спросившего меня, как давать оценку подчиненным, которые умнее его самого. Я дал ему следующий ответ. Учитесь у них. Вы должны стремиться к тому, чтобы все ваши подчиненные были умнее вас. И это вовсе не значит, что вы не сможете ими руководить. Нет такого закона, с помощью которого можно было бы заставить людей идти на риск или тратить время на обучение. В большинстве случаев у них нет достаточной уверенности в том, что за свой риск они получат соответствующее вознаграждение. Если вы желаете изменить такое положение дел, покажите им пример. Вам понравится созданная вами же атмосфера волнующего риска и те результаты, которых вы добьетесь. Понравится это и вашим подчиненным. Правило восьмое. Руководители умеют поздравить с успехом. А как насчет корпоративных праздников, которые заставляют менеджеров изрядно нервничать? Возможно, проведение вечеринки кажется им делом, не связанным с их профессиональной деятельностью, или заставляет испытывать беспокойство из-за того, насколько совместное празднование соответствует их имиджу и статусу, или заставляет тревожиться, что, упиваясь успехом, их подчиненные перестанут выкладываться на работе. Но независимо от причины, празднования на работе проводятся довольно редко. И такая ситуация наблюдается повсюду. Во время своих поездок я часто спрашиваю своих слушателей, все ли они сделали для того, чтобы отдать должное тем успехам, большим или малым, которых добился их коллектив в минувшем году. Я не имею в виду те помпезные банкеты с оркестрами, которые устраивают компании и которые терпеть не могут все их сотрудники. В ходе подобных мероприятий все работники ровными колоннами следуют в местный ресторан, где они проводят вечер, делая вид, что им очень весело, хотя, по правде говоря, предпочли бы провести его дома. Я имею в виду отправку сотрудников с их семьями в Disney World или вручение каждому из них двух билетов на какое-нибудь знаменитое шоу в Нью-Йорке, или подарок каждому в виде нового iPod, или что-нибудь еще в этом роде. Но в ответ на мой вопрос, кто из вас всегда отмечает достигнутые успехи, почти никто не поднимает руки. Нельзя сказать, что General Electric является исключением из этого правила. В течение целых 20 лет я без устали твердил о том, что празднование играет важную роль. Но еще будучи исполнительным директором, я во время своей последней поездки в наш учебный центр, расположенный в Кротонвилле, задал примерно сотне менеджеров следующий вопрос. В должной ли мере вы в своих коллективах отмечаете достигнутые успехи? Даже зная, что я хотел от них услышать, менее половины дали мне утвердительный ответ. Какие возможности упущены? Ведь празднование заставляет людей чувствовать себя победителями, создают атмосферу признания заслуг и дают заряд положительной энергии. Представьте себе команду, выигравшую чемпионат по бейсболу и не поливающую все вокруг себя пеной шампанского. Вы просто не сможете это представить. И тем не менее, компании все время добиваются успеха, а их сотрудники отмечают победу в лучшем случае тем, что хлопают друг друга по рукам. Работа является слишком важной частью жизни, чтобы не отдавать должное достигнутым успехам. Старайтесь не упустить ни одной такой возможности. Извлекайте из них максимум пользы. Если вы этого не сделаете, никто не сделает. Нет простого рецепта, следуя которому можно стать лидером. Если бы он только был... Управление – это постоянное напряжение сил с обязательным балансированием между крайностями, с постоянной ответственностью и ощущением давления. Тем не менее, попадаются хорошие руководители, причем самых разнообразных типов. Среди них есть спокойные и взрывные лидеры, руководители аналитического и импульсивного склада. Некоторые из них тверды, как сталь в отношениях со своими подчиненными, другие исполнены участия. При поверхностном взгляде вам было бы трудно определить, какими качествами обладают эти руководители. Но при глубоком рассмотрении вы, несомненно, увидели бы, что лучшие из них проявляют горячую заботу о своих подчиненных, о росте их профессионализма и успешном продвижении по служебной лестнице. И вы бы увидели, что сами они прочно сидят на своих местах. Они ведут себя естественно и всегда искренни, честны, оптимистичны и доброжелательны. Меня часто спрашивают, рождаются ли люди руководителями или ими становятся. Я отвечу, что и то, и другое верно. Определенные характеристики, такие как уровень интеллекта и энергии, судя по всему, закладываются с рождения. Но с другой стороны, некоторые навыки руководителя, такие как, например, уверенность в собственных силах, усваиваются в раннем детстве, в школе, во время учебы в университете и во время занятий спортом. Другим навыкам вы обучаетесь на работе посредством запоминания многократно повторяющегося опыта. Вы пробуете что-то сделать, у вас это не получается, и вы извлекаете из этого урок, либо получаете, и тогда вы приобретаете уверенность в своих делах, необходимую для того, чтобы повторить этот опыт, но добиться лучшего результата. Чаще всего проблема руководства встает перед нами в тот самый день, когда мы становимся начальниками и правила игры меняются. Прежде ваша работа затрагивала только вас. Теперь она затрагивает их.